чужак, особый магистрат, глава 1, вечеринка. Кортеж из множества премиальных машин создал пробку перед парадным входом в резиденцию Юсуповых. Гостей встречали две высокие биотехнологические девушки. Широко улыбаясь, они низко кланялись и приглашали отметиться в общем протоколе. «Граф Толстый, очень приятно, рады видеть вас, добро пожаловать, Лев Евгеньевич», отвечал распорядитель, сканируя чип-карту. Гость лишь обозначал поклон. «Господин Дубровский с Марией Евгеньевной, князь Волконский с княгиней, изумительно выглядите». А следом шли Бестужевы, Головины и даже Голицыны. Приглашенных было очень много, и все знаменитейшие фамилии империи, так сказать, цвет нации. На мраморной лестнице лежала пурпурная ковровая дорожка, ведущая вверх к открытым дверям в бальный зал. Но начало торжества должно было происходить не здесь, а в уютном саду. Перед широкой поляной стояла сцена, а чуть поодаль располагалась тенистая аллея из рубинового виноградника. Фуршет был накрыт на подвесных столиках. Гости брали с подноса игристое шампанское, мужчины делали комплименты незамужним дамам и двигались ближе к позолоченным фонтанам, где играли классическую музыку биовиртуозы. Здесь же располагалось интерактив-пространство. Голограмма воссоздавала любую часть света, погружая гостей в удивительную иллюзию присутствия. Такую диковинку можно было увидеть лишь на значимых международных форумах или в одной из резиденций самих Юсуповых. Пока не началось главное представление, гостей развлекали виртуальные ассистенты, которые создавали животных, птиц, изменяли реальность и демонстрировали небесное шоу, меняя пространство. Но все, конечно же, ждали грандиозного вечернего представления, которое должно было закончиться 15-минутным виртуальным салютом. Через 2 часа гости собрались у главной сцены, которая буквально парила над землей. Первыми выступали знаменитые эстрадные артисты. Не так хорошо, как хотелось организаторам, и гости стали заметно скучать. Набившие оскомину поп-звезды напоминали пресные ягоды. Пели однообразно, а вели себя так пафосно, словно сюда пришли почитатели их таланта. Как же они ошибались. Представители анклава были далеки от житейских мелочей. Для них не существовало кумиров, а деньги не имели никакого веса. Их интересовала лишь власть. А власть способна исполнить любое желание того, кто находится на вершине Олимпа. Дальше на сцене появились диджеи. Вечерний ландшафт украсили яркие лучи светомузыки, и небо накрыл рой яркодронов. В зале послышались осторожные хлопки. На сцене звездами вспыхнули танцоры из знаменитой на всю Россию труппы Аллы Друцкой. Гости заметно оживились. Музыка стала энергичной, живой. Представление выдалось на загляденье, сумасшедшая хореография, четкий ритм, а также визуальные эффекты. Но зрители ждали главную звезду этого вечера, и она, наконец, появилась. Эсмеральда одарила присутствующих лучезарной улыбкой. Девушка пела фолк и связанный с ним фолк-рок. Раздался барабанный ритм, к которому прибавилось соло бас-гитары. Хотя сценический образ и не сочетался с выбранным репертуаром, Эсмеральда была облачена в темно-синюю юбку, цветастый платок и белую рубаху. Она все равно была великолепна. Ударив в бубен, артистка откинула его в сторону, послала в толпу воздушный поцелуй и начала петь. Яркие софиты вспыхнули прямо в небе, превратив сад в сияющий калейдоскоп. Публика была в восторге, девушки начали пританцовывать, а мужчины повторяли слова полюбившейся песни. Яркие разноцветные лучи пробежали по слушателям. Толпа отреагировала, руки взметнулись вверх. Эсмеральда подошла к краю сцены, в ее руке появился бутафорский пистоль. Песня была про пиратов и знаменитого китобоя, который смог им противостоять в одиночку. Щелкнул затвор, из пистоля вырвались клубы дыма. Барабанная дробь, сцена поднялась чуть выше. Последний аккорд, тишина. Эсмеральда тяжело дышала. Петь вживую, среди ее коллег, считалось плохим тоном. Но артистке было плевать на чужое мнение. Она поклонилась. Толпа была в экстазе. Сумасшедшие овации, свисты и улюлюканье. Сказать, что гости были довольны, значит не сказать ничего. На сцене воцарилась тьма. Видимо, участники шоу готовились к следующему номеру. Но зрители не хотели отпускать Эсмеральду. А отказать столь требовательной публике было просто невозможно. Уже через минуту вновь вспыхнули огни на парящих в небе дронах. Но вместо певицы на сцене возник обычный кудрявый мужчина. Был он невысокого роста, плечист, в сценическом костюме танцора, свободная рубаха, жилет, сшитые из цветных лоскутов и свободные кожаные штаны, но главное, это белая маска на лице. Послышалась мелодия акустической гитары. Мужчина ударил кастаньетами и принялся отбивать чечетку. Танец напоминал тарантеллу. Однако после яркого представления Эсмеральды, этот фигляр был явно не по вкусу требовательной публики. Послышались недовольные выкрики, свист. Только артист не обращал на присутствующих никакого внимания. Он продолжал танцевать без всякой поддержки. В какой-то момент зрители услышали приятный женский голос. На сцену вновь вышла Эсмеральда. Помимо песни, она присоединилась к зажигательному танцу человека в маске. Всем показалось, что певица просто решила помочь молодому артисту. Но танцевали они настолько слаженно, что вскоре ни у кого не осталось сомнений, номер подготовлен заранее. Финал вышел запоминающийся. Софиты погасли, вспыхнули огненные фонтаны перед сценой, а ночное небо озарили ослепляющие всполохи салютов. Среди россыпи звезды взлетали и разрывались миллионы рублей, как любили поговаривать пиротехники. Но эмоции всегда дороже денег. Публика буквально визжала от удовольствия. Юсуповы постарались на славу, в очередной раз подтвердив главенство своего рода. С таким размахом провести небольшую вечеринку умели только они. Пока гости наслаждались небесным шоу, артисты готовились к продолжению сценичного вечера. Танцор не спеша подошел к барабанным установкам, вытащил из схрона ручной пулемет РПЛ-30, накинул ремень на плечо. Эсмеральда вооружилась короткоствольным автоматом АК-19А, оба артиста направились к краю сцены. На всю операцию им отводилось не больше 3 минут. Танцор нажал на сенсор механических часов, включив секундомер. Ритм, все в этом мире определяет именно он. Ему подвластна не только человеческая жизнь, но и смерть. Даже сердце бьется с определенной частотой, давая человеческому организму возможность жить. Яркие вспышки огня озарили сцену. Гости так и не успели ничего понять и испугаться. Никакой паники. Артисты на сцене просто выполняли свою работу, превращая представителей знатных родов в кровавое месиво. Защита, визуальные поля и прочее не могло спасти гостей вечеринки, потому что купол был установлен на внешних границах усадьбы, а не внутри. И убийцы были прекрасно об этом осведомлены. 30 секунд, отчитывал танцор. Эсмеральда откинула использованный магазин, вставила новый. Успеваем. 1, 2, 30, 45, вышел зайчик погулять. Тут охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, убивает китобой. Такую нехитрую песенку пел танцор, заканчивая свое выступление. Навстречу сцене уже двигались охранники Юсуповых. Но с ними удалось разобраться прямо на подходе. Они имели оружие ближнего боя, а значит, должны были подойти вплотную, только им просто не дали этого сделать. Яркий свет дронов накрыл убийц ослепляющей пеленой, и они растворились, став невидимыми. А вот у тех, кто стоял на сцене, был прекрасный обзор. «Нам пора», — произнес танцор. Эсмеральда кивнула. Они оставили оружие на сцене и устремились вглубь парка. Ровно 2 минуты. Казалось бы, так мало, но как выяснилось, за это время можно не только спеть любимую песню, но даже изменить ход истории. Может быть, не глобально, как хотелось бы, но пошатнуть российский престол, заставив, наконец, царя прислушаться к мнению простого народа. Впрочем, танцор и его напарница думали сейчас совсем о других вещах. Когда они оказались возле непроницаемого купола, по его гладкой поверхности пробежали яркие разряды, осветив прожилки электрических линий. Схватив Эсмеральду, танцор закрыл ее собой. Яркая вспышка, и в безупречной защите образовалась огромная прореха. «Быстрее, чего вы там телитесь?» – послышался мужской голос. Убийцы выбрались наружу, за пределы резиденции Юсуповых, и заскочили в ультрасовременный суперкар «Росса», мотор V10, 680 лошадей, разгон до 100 за считанные секунды, по сути, штучный товар, на всю империю дюжина, а то и меньше. Заказчик и впрямь постарался на славу, подготовив все лучшим образом. Раздался свист шины, машина рванула с места. Ее слегка занесло, но водитель умело вырулил на дорогу. 20 секунд, ответил танцор. Долго, недовольно ответила Эсмеральда. Водитель за рулем взглянул в зеркало заднего вида, но не произнес ни слова. В его задачу входило доставить людей из точки Д в точку Н, не задавая лишних вопросов. Такими были требования китобоя, когда он заключал контракт. Чертова вуаль! Заскрипела зубами Эсмеральда и потянулась к лицу, желая содрать с себя внешнюю кожу, но рука танцора ее остановила. Не стоит. Почему? Для всех мы артисты. Снимешь маску, когда окажемся в безопасном месте. Напарница кивнула. К Кстати, а куда мы? Скоро узнаешь. Китобой не любил делиться подробностями плана, никогда и ни с кем. Так безопаснее. Если ты профессионал, то сможешь адаптироваться к любой ситуации. Для этого лишняя подготовка или отработка не требуется. А начнешь морочиться сценарием, пытаться все отладить до автоматизма и просчитать все возможные варианты, обязательно напортачишь, или того хуже, нарвешься на подставу. Может быть, благодаря подобным принципам китобой до сих пор был жив и выходил сухим из воды. Впрочем, как говорится, и на старуху бывает проруха. Примерно через час машина свернула на проселочную дорогу. «Почему мы просто не атаковали дронами?» – уточнила Эсмеральда. «Резиденция Юсуповых имеет защиту от любой механической, виртуальной и кибернетической атаки, как с земли, так и с воздуха. Так что они смогли бы с легкостью отразить нападение используемой технику», – без особого интереса объяснил китобой. «Поэтому и действовали открыто», – добавила артистка. «Умница девочка, я никогда не сомневался в твоих умственных способностях». Ночной лес озарили огни боевых вертолетов. Их быстро вычислили, на минуту раньше, чем рассчитывал китобой. Вот почему нет смысла отрабатывать план до автоматизма. Идеальной реализации все равно не получится. А значит, необходима импровизация. Что будем делать? Обеспокоенно уточнила Эсмеральда. Танцор улыбнулся. Станцуем еще раз тарантеллу. Его слова послужили сигналом. Водитель выключил фары, салон озарился тусклым красным светом. А над автомобилем возникла прозрачная сетка маскирующего зонда. Грохочущий двигатель перешел на бесшумный режим, и машина покатилась дальше, словно телега. Не хватало только погонщика с вожжами и старой клячи. До первого перехода 700 метров, предупредил водитель. Вертолеты пролетели мимо, пробежав лучом по верхушкам деревьев. Отработали квадрат. Какие молодцы, констатировал китобой. Но они обязательно сюда вернутся. У нас ровно 3 минуты. Машина остановилась возле небольшой поляны, где возвышались округлые каменные столбы, накрытые маскирующей сеткой. Выбежав из машины, китобой кинул несколько сумок возле ближайшего каменного гиганта и стал снимать веревки с колышек. Защита слетела с острой грани с изображением древнего славянского божества Велеса. Эсмеральда помогала с оборудованием, подключила к блоку питания ноутбук, запустила программу генерации перехода. Камней было 5. 4 символизировали стороны света, а 1, в центре, мироздание. Китобой достал из сумки скученный валик планшета, подключился к магической ауре, задал параметры координат и тихо прошептал 12 секунд до нападения, но сделал это так, чтобы его никто не услышал. Как говорят в таких случаях, знают двое, знают все. Над поляной завыл ветер, деревья склонились к земле. Природа ощущала нарастающее напряжение вместе силы. Эсмеральда стояла рядом с дорогой, когда их громко окликнул водитель. Наверное, стоило обернуться и задать вопрос или просто переспросить. Так и поступил танцор. С одним лишь «но». В его руке возник пистолет с глушителем. Он не стал произносить лишних манипуляций, а начал стрелял в полоборота. Водитель схватился за живот. Под одеждой, скорее всего, был бронежилет, а вот вторая пуля угодила уже в руку. В руке представителя заказчика сверкнул короткоствольный автомат. Эсмеральда вздрогнула. «Ты знал, догадывался», — ответил китобой. Водитель лежал молча, держась за простреленную кисть. «Это ведь не последний сюрприз», — уточнил у него китобой. Но ответа не последовало. Связав водителя, танцор усадил его на пассажирское сиденье и схватил себя за лицо. Он буквально смял тонкую вуаль, превратив ее в бимолекулярную субстанцию. Немного помедлил, а затем нацепил на лицо водителя обычную белую итальянскую маску. Тот сопротивлялся, но кляп и пластиковые наручники, стягивающие предплечья, сдерживали любое желание освободиться. Через секунду у пленника сформировалось новое лицо, с широким носом, крохотными темным глазками и кудрявыми волосами. Вылитый танцор. На соседнее сиденье китобой кинул видеобраслет, возник образ уставшей девушки в ярком сценическом платье. Если будут сканировать машину, а они обязательно будут это делать, то сканер среагирует на присутствие живого человека. Оставалось задать направление на панели и включить автопилот. Машина сделала круг, оглушающе взревел мотором и спорткар исчез в густом перелеске. 3 минуты, предупредила Эсмеральда. Китобой кивнул и начал подготовку к переходу. Высокие столбы, украшенные руническими символами, взирали на суетившихся внизу людей спокойно, можно сказать по-отечески. Глубокие провалы глаз древних божеств вспыхнули синим светом. Узоры и руны, зеленым. Древние кумиры стремительно наполнялись внешнейской энергией. «Успеем?» – уточнила Эсмеральда. «Думаю, да. А точка перехода обозначена, куда прыгаем?» Китобой обернулся, на его лице сияла глупая мальчишеская улыбка. Он немного помедлил, а потом пожал плечами. «Что значит, не знаешь?» – поразилась Эсмеральда. «При установке точных координат, нас вычислят на раз-два, сколько бы мы ни путали следы, так что прыгать будем вслепую, так проще, так правильней. И потом, ты ведь хочешь выжить, лично я, да, ненавижу тебя», выдавила из себя Эсмеральда. Китобой улыбнулся, это взаимно. Столб, что стоял в самом центре, кумир солнца, вспыхнул призрачным светом, очертив вокруг себя тонкую грань круга. Схватив рюкзак, Китобой встал рядом с Виллисом. Воин в шлеме имел три лица, направленные в разные стороны света. Эсмеральда оказалась по правую руку, а вещи, напомнил Китобой, или ты не собираешься возвращаться обратно. Девушка состроила недовольную гримасу. Она быстро вернулась за сумкой, подошла к кругу и уже собиралась переступить черту, когда раздался выстрел. Боль пронзила ее правую ногу. Эсмеральда упала на землю и, закусив губу, взвыла не столько от боли, сколько от обиды. Китобой откинул пистолет в сторону и улыбнулся. «Непредсказуемый сценарий, тварь, ненавижу тебя», – прошипела Эсмеральда. «Поверь, так будет шанс спастись. Да и потом, богам надо приносить жертву, иначе они разгневаются на нас. Ненавижу, ненавижу жалкий, мерзкий урод. Брось, разве ты надеялась, что будет иначе?» Яркая вспышка охватила поляну. Острые лучи пронзили тьму, вырвав из глубин мрачного леса сгорбленные фигуры военных. Вытянувшись в цепочку, они уже приближались к точке перехода. Глава 2, глава 2, слуга. Очнулся я в замкнутом пространстве, вокруг на расстоянии вытянутой руки. Гладкий кирпич, под ногами вода чуть выше колена. Задрав голову, я увидел конец туннеля и яркий свет. Понятно, значит, прыжок зашвырнул меня в колодец. Очень интересно. Я попытался упереться в стену и слегка приподнять тело над землей, не получилось. Кирпич был очень гладкий, никаких выбоин и скалов, а зазоры есть, но значительно выше, где-то метра три от земли, и до них еще надо добраться. Интересно только, как, думай, думай быстрее. При температуре даже 15 градусов, переохлаждение наступит часов через 5, и тогда уже бесполезно строить планы, все равно осуществить их будет невозможно, потому что мышцы задеревенеют и тело просто перестанет тебя слушаться. Я закрутился на месте в поисках удобных выступов, зацепиться, хоть за что-то, но так ничего и не обнаружил. Тогда решил действовать иначе. Провел ногой по дну, может быть повезет, найду острый камень или еще что-то. Но там был сплошной ил, который засасывал не хуже болота. И опять нулевой результат. Что делать в таком случае? И тут нога наткнулась на нечто острое. Я присел, ухватился рукой за край и вытащил небольшой, но достаточно толстый металлический штырь. А это уже кое-что. Проковырял острием дыру между кирпичами. Подергал, повис, нормально, держит. Надо пробовать выбираться, иначе беда. В ближайшие полчаса начнется переохлаждение, дрожь в теле уже присутствует, а значит, вскоре, я уже не смогу решать сложные задачи. Глубоко вздохнув, я начал действовать. Подтянулся на штыре, другой рукой зацепился за торчащий в противоположной стене крюк и приподнялся на целый метр. Теперь главное не упасть. Если не получится с первой попытки, второй уже может не быть. Плюхнувшись в воду, я лишусь последних сил, тогда считай все напрасно. Приподнявшись на руках еще на полметра, я с удивлением обнаружил, что чем выше поднимаюсь, тем уже становится колодец. Интересно, почему? Впрочем, рассуждать на эту тему времени не было. Сейчас надо сосредоточиться исключительно на подъеме. Извернувшись, я умудрился упереться спиной и ногами в стену. Но сделал я это под наклоном, чтобы легче было удержать тело, которое оказалось практически на весу. А дальше, двигая ногами и ягодицами, выглядело со стороны довольно смешно. Стал постепенно подниматься вверх. Мне это стоило невероятных усилий, но в экстремальных ситуациях человеческие силы порой безграничны. Конечно, мне следовало лучше подготовиться, снять носки и положить под спину куртку. Но умная мысль, как говорится, приходит гораздо позже. Так что моя беспечность едва не стоила мне жизни. Несколько раз я соскальзывал вниз, удерживаясь только за счет собственных мышц. А еще, кажется, сильно поранил ногу об острую грань. Последние метры дались тяжелее всего. Кислорода было мало, и я жадно хватал ртом воздух. Но ничего страшного, я все-таки успел. Рука ухватилась за край с внешней стороны. Найдя в себе последние силы, я буквально вытянул себя наружу. В глаза ударил яркий свет. Я вывалился на землю, словно испытал муки нового рождения. Меня окутала приятная тишина, пение птицы, шум ласкового южного ветра. Несколько минут я лежал без движения в полной тишине, а потом открыл глаза. Безоблачное небо слепило. Хорошо, что вокруг деревья, укрывшие меня своей тенью. Вздохнув полной грудью свежей, наполненной морской прохладой, воздух я резко подскочил, услышав приближающийся топот копыт. Слева от меня между деревьев проходила широкая дорога. Залихватский свист, и в перелеске мелькнула вытянутая черная с позолотой карета. Она пулей пронеслась мимо меня, оставив после себя огромные клубы пыли. А следом показались преследователи, вооруженные огромными кремниевыми пистолетами. Разбираться, как и почему я очутился в прошлом, но главное, в каком именно прошлом, надо позже, а сейчас необходимо действовать. За пару минут я мог стать обладателем не только лошади, но и оружия. Забежав на холм, дорога находилась чуть ниже по уровню, я улучил момент и, выбрав последнего из всадников, как слабейшего из стаи, прыгнул, скинув того с коня. Мы закрутились волчком и оказались на ногах на расстоянии пары метров. В руке противника блеснул кинжал. Но для меня это не было проблемой. Обычно в таких случаях идет небольшой диалог. По крайней мере, немой вопрос, застывший на лице противника, требовал ответа. Но я не стал утруждать себя бессмысленными объяснениями. Лезвие описало широкий круг и устремилось мне в бок. Я сделал резкий шаг назад, а потом прыгнул вперед, ударив нападавшего кулаком в висок. Противник пошатнулся. Необходимо было быстрее развить успех. Перехватив запястье, я выбил кинжал из его рук и слегка придушил противника, заставив того повалиться на землю. Затем, на правах победителя, я ногой придавил его лицо. Теперь можно было не переживать, после такой атаки не встают. Но всадник оказался не так прост, как мне казалось. Вывернувшись, он резко перекатился в сторону. На этот раз в меня уставилось острие рапиры, тонкое, со сложным эфесом. Против такого оружия я, естественно, никогда не сражался. Впрочем, в юности я увлекался фехтованием на шпагах, но было это, как говорят, очень давно и неправда. А вот с небольшим холодным оружием обращался более умело. Этому уже научила армия и последующая спецподготовка. Противник немного помедлил, а потом сделал резкий выпад. Но, как мне показалось, слишком медленно и неумело. По моему личному мнению, с рапирой он обходился, как свинья с балалайкой, поэтому уже следующая атака закончилась для него весьма плачевно. Лезвие ушло в бок, не без моего участия, и я нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Схватка была окончена. Быстро обыскав противника, я удовлетворился весьма неплохой добычей. Из самого ценного: кошель, рапира, порох и, конечно же, шляпа. Всегда мечтал поносить такую вот широкополую да с огромным пером. Так, а что насчет пистоля? Неподалеку, в траве, нашлось и оружие. Отлично. Теперь я при транспорте. Конь покорно застыл возле хозяина и со стволом. Тишину нарушили женские крики, вызвав у меня лишь негативные эмоции. В мои планы не входила помощь даже высокородной особе. С другой стороны, в новом мире надо как-то обосновываться, а делать это без денег долго, дорого и неинтересно. Про найденный кошель я молчу. Судя по весу, денег там хватит бы лишь на постоялый двор и краюху хлеба. Решение я принял очень быстро, но в сторону кареты направился медленным, вальяжным шагом. А куда мне было торопиться? Если у владелицы кареты есть охрана, пусть для начала они дадут отпор. А уж с оставшимися храбрецами справлюсь я сам. Девица верещала во все горло. Неужели ее там насилуют? Надо поторопиться, иначе могу не успеть. Лишенная чести высокородная вряд ли станет благодарить спасителя за свое, как бы это получше выразиться, частичное спасение. Впереди показалась заставшая поперек пыльной дороги карета. Рядом, на земле, лежало несколько окровавленных тел. Видимо, это была охрана. Разбойники находились неподалеку. Столпились у низины с правой стороны дороги, словно стадо баранов. Я достал пистоль. Заряжен? Отлично. Ускорил шаг. С расстояния 3 метров выстрелил в одного, подскочил ко второму и, приставив кинжал к горлу, расправился с ним. Третий, тот, что пытался натянуть портки на голый зад, уже уползал на карачках. Убивать его не имело никакого смысла. Те, кто его нанял, рано или поздно все равно узнают, что случилось, а добиться от него какой-нибудь информации они вряд ли смогут. Впрочем, наградить убегающего волшебным пенделем я все-таки успел. Потом я вернулся к девушке в дорогом расшитом драгоценными камнями платье и протянул ей руку. Молодая особа сидела на земле, сжавшись в комок и обхватив колени руками. Ее била сильная дрожь. Она подняла напуганный взгляд. Лет 16, возможно, чуть старше. Светлые волосы, большие глаза орехового цвета и аккуратный курносый нос. Достаточно симпатичная, но все же не в моем вкусе. Она недоверчиво посмотрела на меня, потом перевела взгляд на лежащие рядом бездыханные тела и затравленно попятилась назад. «Я хочу помочь», — предупредил я. Она посмотрела мне в глаза, покачала головой. «Дело ее, навязываться не стану. Не нужна помощь, значит не надо». Развернувшись, я подошел к упряжи и освободил одну из лошадей. «На продажу, думаю, пойдет. Такую холеную кобылку местные торговцы с руками оторвут». «Вы что делаете?» — возмутилась высокородная. «Как это что? А вы что не видите? Граблю вас. Да как вы смеете? Очень просто. Да и потом, какая разница? Не я, так они». Я указал на бездыханные тела. «Кстати, в отличие от этих головорезов, я не претендую на вашу честь. А это, между прочим, дорогого стоит. Да и плата смешная. Всего одна лошадь. Думаю, от вас не убудет». Блондинка надула губки и недовольно дернула головой. «Вы должны немедленно извиниться перед мной». «Извини», — спокойно ответил я. Мой ответ ее, кажется, обескуражил. Высокородная посмотрела на меня, на поверженных мною врагов, внимательно оценила ситуацию и сделала предложение, от которого я не смог отказаться. «Я вознагражу тебя 5 лир, если доставишь меня до Флоренции в целости и сохранности». «Согласен, сколько по времени?» — уточнил я. «Точное расстояние назвать не смогу, но если на конях и без лишних остановок, то к вечеру, думаю, доберемся». Теперь настала моя пора принимать решение. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Раз предложил помощь, помогай. Или надо было молча садиться на коня и ехать в неизвестном направлении. Поэтому, немного помедлив, я протянул девушке руку. Договорились. Высокородная, конечно же, рукопожатием не ответила, здесь другие порядки. Но зато представилась. «Меня зовут Катерина Висконти. А могу я узнать ваше имя?» «Совершить межпространственный и временный прыжок, наверное, можно сравнить с выходом в открытый космос. Невероятная нагрузка на организм. Поэтому я сам не понял, почему из сотни итальянских имен, которые мне были известны, выбрал это. Орликин один из Сан-Бергамо». Имя девушка пропустила мимо ушей, а вот про город уточнила. «Сан-Бергамо, область Ломбардии, верно?» Я кивнул. «Скажите, вы сейчас состоите у кого-нибудь в услужении? Значит, судя по моему внешнему виду, на господина я явно не тяну. Хотя, вспомнив своего последнего заказчика, я оценил это как забавное совпадение и, почесав затылок, коротко ответил. Свободен, как в поле ветер». «Великолепно», — задумчиво промурлыкала Катерина. Вооружившись 2 мушкетами и саблей, я занял место на козлах, а Катерина — в карете. Запряженная шестерка коней резко взяла с места, заставив меня слегка натянуть поводья. Вышло это не очень умело, опыта ведь у меня нет. Впрочем, вскоре оказалось, что управлять каретой не так уж и сложно. Кони обучены, так что им лучше не мешать, но и не выпускать поводья из рук. Дорога была широкой, прямой, по обеим сторонам пыльного тракта высокие пирамидальные тополя, за которыми раскинулись зеленые поля и горы. Настоящий рай на земле, а еще припекающее солнце. В моей реальности такие яркие дни можно по пальцам пересчитать, в основном серость, хмари, вечные осадки. После того, как мы вступили в 6-ю эпоху вымирания, пандемия человеческая превратилась в пандемию техногенную. Как и предсказывали ученые, с изменением климата началось таяние льдов и, как итог, повышение температуры океанского дна привело к высвобождению метана и парниковых газов. Начиная с 2130 года на Землю обрушились сильнейшие засухи, сопровождаемые лесными пожарами и выбросом углерода. Многие виды животных, которые не смогли адаптироваться к изменяющимся условиям, попали в Красную книгу, а прибрежные зоны стали непригодными для жизни. Не сказать, что наступил апокалипсис, но мир моего будущего сильно изменился, а человек, как всегда, просто приспособился под возникшие обстоятельства. Крупные корпорации выделили природные зоны резерваций, а города сделали закрытыми экосистемами. Впрочем, Как мне казалось, мы получили не самый худший сценарий будущего. Нас не поработили искусственные системы интеллекта, а власть не скатилась к жестокому авторитаризму. Хотя насчет последнего я, конечно же, поспорил бы, да только увы, ни с кем. А ну стоять! Кони заржали и встали как вкопанные. Дорогу нам перекрыли несколько пеших стражей в помятых доспехах и шлемах. На поясе ножи и сабли, а внешний вид далеко не дружелюбный. Кто такие? А ну отвечай! Спросил впереди стоящий, худощавый, низкорослый страж с длинными усами и крючковатым носом. По всей видимости, это были представители власти, а не разбойники с большой дороги, так что скрывать я ничего не стал и спокойно сообщил. Я сопровождаю Катерину из рода Висконти во Флоренцию. Недавно на нее было совершено нападение, которое благополучно разрешилось в нашу пользу. Странная фраза, но стражи меня поняли. Только вот дорогу уступать нам не собирались. В этот самый момент в разговор вмешалась сама Катерина. Она выглянула из кареты и недовольно заявила: «Освободите путь, я спешу по важным делам. Кондотьеры 2 напрямую подчиняются совету 10, в который входит мой отец, и вы не смеете чинить нам препятствия». Осклабившись, стражи уставились на девушку и медленно двинулись к карете. Но я предупредительно выставил в качестве заграждения хлыст, а затем покачал указательным пальцем в знак предупреждения. Усатый нахмурился и, обернувшись, посмотрел на помощников. На их лицах застыла глупая ухмылка. Меня всегда удивляли подобные простаки, которые привыкли оценивать силу не по качеству, а по количеству. «Поехали, Орликин!» — приказала Катерина и стукнула по крыше кареты. «Пропустите!» — спокойно произнес я, но стражи и не подумали подчиняться. Впрочем, чего я от них ждал, наемники — это не военные, им зачастую закон не писан. Привыкли к тому, что война все спишет, так что на таких ребят уговоры и разговоры вряд ли подействуют. Они порой хуже мародеров. Один из стражей, лысый, похожий на жердь, подошел к козлам и, достав нож, наставил оружие на меня и знаком приказал молчать. Ох, неправильный ход. Подчиниться такому может лишь трус или полный идиот. Впрочем, и нападать на противника в лоб сейчас не имело никакого смысла. 7 против 1, плохой расклад. С наглым видом, усатый, схватившись за дверцу, все-таки немного помедлил, а потом попытался осторожно заглянуть внутрь. Но Катерина, скорее всего, была к этому готова. Она резко открыла дверцу, ударив любопытного наемника по лбу веером. Я дернулся вперед, и тут же острие ножа уперлось мне в живот. В направлении кареты ринулись еще 2 воинов, но и они опоздали. Оглушающий свист предостерег нас от начала серьезного конфликта. К карете, с важным видом, подъехали латники на конях. 5 человек, одеты единообразно, что подтверждало их принадлежность к регулярным войскам. «А ну прекратить возню, живо!» — рявкнул здоровяк с седой бородой. Усач обернулся, мгновенно оценил ситуацию и быстро отошел в сторонку, как ни в чем не бывало. «Дежурная проверка, капитане. А у вас разве могут быть вопросы к представительнице знати?» «Никак нет», — отрапортовал усач. «Тогда проезжайте», — махнул рукой седобородый, и я незамедлительно исполнил его приказ. Ближе к вечеру, как и планировалось, мы оказались у стен города. Толпившихся у ворот торговцев гнали вон, чтобы они устраивались на ночлег в Нижний город, а у нас проблем не возникло. Стражи сразу приметили знакомую карету и пропустили внутрь. Дальше кони шли медленно, давая мне возможность осмотреть извилистые улочки и разношерстную публику. Минут через 20 мы оказались возле небольшого двухэтажного дома с высокой часовой башней в ее правой части. Нас уже встречали многочисленные слуги. Я спрыгнул с козел и проследил за тем, как Катерину проводит в дом несколько молодых девушек. Ко мне подошел конюх, забрал хлыст и указал на парадный вход, возле которого стоял грузный мужчина в серых одеждах. Был он при шпаге и пистоле. Я не ошибся, если бы назвал его начальником охраны. Представителей этой должности можно узнать по одному тяжелому взгляду. Хмурый, пристальный, недоверчивый, он всегда должен подозревать всех вокруг, даже собственных нанимателей. Мужчина приблизился, осмотрел меня с ног до головы и молча протянул руку. Понять, чего он хочет, было несложно. Я снял с ремня пистоль и шпагу и передал охране вместе с перевязью. «Следуй за мной», — произнес мужчина. И я, безусловно, подчинился. Один имя Орликина происходит от имени озорного дьявола или демона французских народных театрализованных мистерий страстей Христовых. 2 кондотьеры от Итал. Сандатта, договор о найме на военную службу, В Италии 14-16 веков были своего рода руководителями военных отрядов, компаний. Глава 3. Глава 3. Допрос. Мы спустились вниз, миновали винный погреб. Впереди шел здоровяк-охранник, а за мной двое тощих стражей с алебардами. Справиться с ними не представляло никаких сложностей. В узком помещении, считай, что они безоружные, размахивать таким длинным древком точно не получится. А вот главный был явно наготове, руку держал на пистоле, а вторую у пояса, где в ножнах имелся небольшой кинжал. Соберусь бежать, он наготове. Только непонятно, что за боец этот начальник охраны. Поэтому, взвесив все за и против, я рассудил логично, шанс на побег упущен. Надо было бежать раньше, когда еще управлял каретой. А с другой стороны, зачем? Я спас дочь хозяина дома от неминуемой смерти. Какие ко мне могут быть вопросы? Люди во все времена одинаковые. Оказавшись в небольшом подвале, я быстро осмотрелся, сбоку пылится сломанная дыба, посредине крохотная скамья и стол, сквозь узкое окошко струится дневной свет. Помещение, видимо, использовалось как склад, а не как место для допроса. Стражники заняли свои позиции возле арочного входа, а здоровяк напротив меня, у стены. Итак, начнем. Ты, стало быть, из самого Бергама, тут же уточнил он. Так и есть, мессер, спокойно ответил я. Допустим. Но как случилось, что ты вступился за сеньориту Висконти? Отвечай честно, как есть. Хотелось ответить коротко и ясно, но черт дернул меня за язык, и я затараторил. Совершенно случайно. Меня по дороге нагнала карета, затем всадники. Крики, стрельба. Я сразу понял, дело плохо. Но честно сказать, мне бы стоило пройти мимо и не искушать судьбу, если бы не разбойники. Они первые попытались лишить меня жизни. Так что я был вынужден защищаться, и сделал это весьма удачно. Здоровяк сложил руки на груди, поза явно подтверждала его недоверие к моей скромной персоне, а еще пристальный взгляд от чего-то сделался задумчивым. Так легко расправиться с тремя головорезами, возможно ли это списать на банальную удачу? Не тремя, а двумя, уточнил я. Одному, как я ни старался, все-таки удалось уйти. Судя по всему, здоровяк мне вновь не поверил, потому что следом послышался следующий вопрос. И откуда же у тебя умение защищать свою жизнь? Неужели приходилось участвовать в военных кампаниях? Комплекция у меня спортивная, на руке несколько заметных шрамов, да глубокие морщины. Только военная выправка отсутствует. Так что врать тут стоило умело. Только для хорошей легенды необходимо обладать информацией. А про конфликты средневековой Италии мне было известно столь мало, что даже не стоило начинать. Поэтому отвечать я начал осторожно. Я не солдат и никогда им не был. Но до недавнего времени я был слугой одного сицилийского лейтенанта. Сами понимаете, куда он туда и я. Так что по воле судьбы пришлось участвовать в нескольких северных походах. Там и нахватался всего понемножку. По всей видимости, этот ответ пришелся седовласому по душе. Никакой конкретики, но ко всему прочему, подтвердил его догадку. Как тут не согласиться? А есть ли у тебя ныне хозяин? Поинтересовался здоровяк. Увы, он сгинул на поле боя. Поэтому я и попросил сеньориту Висконти об услужении, ответил я. На самом деле, предложение исходило от самой Катерины, но это было не столь важно. А кошель, что висит у тебя на поясе, уж не мародерством ли ты промышлял в лесах святого Антония? Уточнил здоровяк. Никак нет. Деньги, что содержит кошель, это вознаграждением. Выдержав тяжелый взгляд седовласого, ответил я, если бы противник оказался проворнее, он бы с превеликим удовольствием забрал содержимое моих карманов, и в этом особая справедливость победителя. Интересное суждение, разве воинам не положен законный трофей, воину, но не слуге без господина? Что ж, вижу, ты весьма своевольный человек. Покрутив длинный ус, седовласый немного поразмышлял, стоя на месте, а потом прошелся по крохотной комнате. Плохой знак, подумал я, его явно что-то не устраивало в моих ответах, как-то уж слишком все гладко у меня получалось. Впрочем, могли бы просто отпустить на все четыре стороны и не морочить голову ни себе, ни спасителю их благочестивой сеньориты. Меж тем напряжение росло. Я заметил, как седовласый кашлянул в кулак и указал взглядом в мою сторону. Стражи мгновенно схватились за рукояти кинжалов, но я не стал на это реагировать, чтобы лишний раз не провоцировать облаченных в доспехи воинов. В конце концов, каких-либо обвинений мне никто не предъявлял. Но, как оказалось, я сильно ошибался на этот счет, и к такому повороту событий просто не был готов. «А ну-ка, покажи левую руку!» Внезапно прорычал здоровяк. Я не успел ничего сделать, когда один из стражей обхватил мое запястье и задрал рубаху до локтя. Интересно, что они хотят там обнаружить? Скорее всего, какой-нибудь символ, клеймо или иной знак принадлежности к стану врага, решил я. Поэтому не стал сопротивляться. Пусть лучше посмотрит, успокоится и принесут мне свои глубочайшие извинения. Седовласый оказался в шаге от меня, в его руке возникло кресало. Он чиркнул пару раз, поджег толстую черную свечу и поднес ее к моему предплечью. Пламя было синим, причем цвет оказался таким ярким, что можно было предположить. В изготовлении свечи использовали особые химикаты. Всего секунду он взирал на мою руку, а потом резко затушил огонь и тихо прошептал: «Маскинган на один». Я успел заметить на своей коже рваные раны, зашитые грубой нитью. Причем видны они были только при свете синего пламени. Что за наваждение, моя рука сейчас была похожа на конечность Франкенштейна, сшитого из лоскутов человеческих тел. Я сдержанно поиграл скулами. Странная, непонятная вещь, но разве это повод впадать в панику? Для начала надобно во всем разбираться, а уже потом делать выводы. «Откуда ты родом, мерзкая тварь?» – процедил сквозь зубы здоровяк. «Сан-Бергамо. Меня там каждая собака знает. Адаптироваться к непонятной ситуации всегда сложно. Тут главное не замыкаться, а стараться отвечать спокойно и односложно. И неважно, будет ли правдив твой ответ или нет. Так я, собственно говоря, и поступил. Врал открыто, прямо в глаза тому, кто меня допрашивал». Седовласый схватил меня за лицо, запрокинул голову и, открыв рот, заглянул внутрь. «Интересно, что там хотел обнаружить этот долбанный стоматолог?» Я дернул головой, продолжая сохранять поистине королевское спокойствие. «Спокойнее, спокойней». Через пару секунд здоровяк отпустил меня и злобно выругался. «Грибанный Монора 2». В этот момент в подвальном помещении появился долговязый горбун. Слишком большие глаза и нос, а ко всему прочему и широкий морщинистый лоб, хотя возраст явно молодой. Склонив голову, он недовольно пробурчал себе под нос какое-то странное проклятие, и, склонив голову, протиснулся между стражами, которые будто специально встали у него на пути. А вот, по всей видимости, тайный доносчик, куда же без него. Горбун быстро подошел к седовласому и прошептал тому что-то на ухо, затем бросил в мою сторону подозрительный взгляд, осклабился, и, ничего не сказав, быстро удалился, прихрамывая на левую ногу. Здоровяк посмотрел еще раз на черную свечу, что стояла на столе, и отдал короткий приказ: «Увести его, и не забудьте написать письмо в священную канцелярию». Я глубоко вздохнул, понимая, что мои проблемы в новом мире только начинаются. Темница оказалась крохотной, с небольшим окошком под потолком, но за счет сена на каменном полу весьма уютной. Руки мне сковали кандалами, но к стене приковывать не стали, а еще дали дырявое ведро для испражнения и заперли на ключ решетчатую дверь. Недолго думая, я облокотился о стену, отклонил голову и провалился в глубокий сон. Это был мой первый пространственный прыжок, но я знал из информационного пособия, что после явления в точке приземления происходит резкий упадок сил. Это как межконтинентальный перелет, организм не успевает адаптироваться к перепадам давления, тебя погружает в рваный сон, а после приземления ты чувствуешь упадок сил. При прыжке происходит нечто подобное, только в несколько раз сильнее. Конечно, зависит от времени перехода и количества преодолеваемых реальностей. Чем длиннее временный прыжок, тем выше нагрузка на путешественника. Проснулся я внезапно, открыл глаза, осмотрелся. Вокруг ничего не изменилось. Все так же пробивалось солнце сквозь небольшое окошко, только луч переместился уже выше. Интересно, сколько я проспал? Пару часов или целый день, скорее все-таки второе, потому как чувствовал я себя весьма сносно. За несколько часов так хорошо силы бы не восстановились. Ну что ж, теперь можно собрать мысли воедино и продумать дальнейший план действий. Итак, что мы имеем? Мне удалось ускользнуть от убийц-заказчика, скрывшись в иной реальности. Это хорошо. Отследить трассер прыжка у них вряд ли получится, так как я не задавал начальные координаты, а лишь поставил на максимум энергию исходной точки. Получается, мой план сработал. Огромное количество переходов в неизвестном направлении. Теперь можно приступать к процессу адаптации. Тем более, что срок изгнания будет долгим. Минимум лет 10-12. Это достаточно для временной перезагрузки, а раньше совершать обратный прыжок не имеет никакого смысла, схватят и предадут справедливому суду. А за преступление, что я совершил, не дают пожизненного срока или смертной казни. Наказание куда серьезнее. Если после возвращения и поимки власти смогут установить мою личность, то уничтожат весь мой род вплоть до третьего колена. Для этого в российской полиции существует служба филеров. Они не только занимаются слежкой между мирами, но и приводят в исполнение судебные решения межпространственного характера. На лице возникла грустная улыбка. Я ощутил небывалый приток адреналина. Мне все-таки удалось совершить невозможное. Изменить ход истории, уничтожив правящие дома Российской империи. А ведь заказчик ставил задачу расправиться лишь с Юсуповыми. Но он не учел одной простой вещи. Китобой находится вне системы и всегда играет по своим правилам, в отличие от других наемных убийц. Я немного отвлекся. Хорошо, в любом случае, прошлое осталось в моей корневой реальности. А что же с реальностью нынешней, где я оказался? Время, средние века, 12-13 век, место Италия. Возможно, с некоторыми допущениями. Вселенных же много. Возможно, меня зашвырнуло в некий альтернативный вариант. Ладно, разберемся. А что насчет меня? После прыжка, мое тело претерпело некие изменения, и Седовласый на допросе мне это наглядно продемонстрировал. Странная побочка. Впрочем, как мне кажется, не критично. Вопрос лишь в том, что теперь меня считают прокаженным, даже не так, имеющим колдовскую отметку. Из темноты узкого коридора послышались медленные, шаркающие шаги. Я внимательно вгляделся в темноту. Возле решетки возникла сгорбленная фигура коротко стриженного старика, облаченного в черную сутану. На его груди висел деревянный крест, а в руке виднелись каменные четки с символом веры. Пристальный взгляд пронзил меня не хуже швейной иглы. Он долго молчал, перебирая бусины, чем вызвал у меня непреодолимый приступ изжоги. Я икнул, постукал себя по груди и недовольно покосился на священнослужителя. «Да, дела хуже, чем я думал», — протянул старик. Я протяжно зевнул. Стук четок прервался. Старик окрестил себя, а затем меня и сказал: «Мое имя – кардинал Пьетро де Верона, и я являюсь представителем святой канцелярии». На моем лице застыло притворное равнодушие. «Крепкий разум. Что ж, это неплохо», – вслух рассудил Верона. «Откуда вы родом, сын мой?» «Бергамо», – ответил я. «Город или пригород?» – уточнил священник. «Это столь важно, если спрашиваю, значит, надо отвечать», — мило улыбнувшись, промурлыкал Верона. «Господь поможет любой заблудшей душе, если та сделает первый шаг в его направлении. По всей видимости, быстро это не закончится. И единственное, что я сейчас могу сделать, это удовлетворить любопытство кардинала-инквизитора, чтобы этот клоун побыстрее убрался во свояси. Пригород». «Ну вот и хорошо», — кивнул Верона и, сняв с шеи крест, протянул его мне через решетку. «Целуй символ веры, сын мой, тем самым ты укрепишь свои шансы на спасение». Я едва прикоснулся губами к деревянному образу и тут же убрал голову. Никогда не был поборником веры. Нет, в высшую силу я, конечно же, верил. Но для меня высшее божество имело отнюдь человеческий вид, а церковь и вовсе представлялась сборищем шутов, что в моем настоящем, что в нынешнем прошлом. «Интересно, весьма интересно», — водрузив крест обратно на шею, протянул священник. «Стало быть, ты из Бергамо?» Впрочем, Верона не ждал ответа, а просто наблюдал. Бусинки опять издали монотонный стук. С языка священника сорвались слова молитвы. Сначала шепотом, но постепенно они стали громче. «Вы ждете, что я начну корчиться от боли и извергать ужасные проклятия? Такое случается, но не часто», — ответил Верона и улыбнулся. «Пока мы лишь на начальном этапе дознания, а всем самое интересное, конечно, впереди. И сколько же этапов я должен пройти, чтобы вы меня отпустили?» Немного помедлив, священник извлек из рукава ключ и тихо ответил: «Промедление подобно смерти. Предлагаю перейти сразу к последнему». Два здоровяка вывели меня на постоялый двор. В стороне бегали куры, стояла деревянная телега у каменной башни и стог сена под навесом возле хлева. Но важно, что лежало прямо в центре пыльного круга. Мертвое человеческое тело было накрыто куском грязной ткани. «А вот и наш заключительный этап, незнакомец из Бергамо», — ответил священник. Помощник убрал ткань, и я уставился на убитого мной в лесу разбойника. Свернутая на бок шея, землистое лицо. Представители церкви осенили себя крестным знамением. «Сделай круг вокруг мертвеца», — произнес Верона. Я недоверчиво уставился на инквизитора. Возможно, это один из неких достоверных способов определить, колдун я или нет. Очертив круг, Помощник указал мне на линию. Люди замерли в стороне, ожидая моего первого шага. Я оценил ситуацию так. Сбежать можно, но скорее всего, недалеко, представители инквизиции начеку, а их, четверо. И это только тех, кого я заметил. Расправиться со мной раньше, чем кардинал Верона закончит свою молитву. Для того, чтобы выстрелить человеку в спину, им здесь решение суда не нужно. Они сами прокурор, суд и исполнитель в одном флаконе. Сделав один круг, я покосился на церковных крыс и получил от них даже одобрение. Давай, продолжай. Второй круг, и опять ничего. Впрочем, в другом исходе я и не сомневался. В конце концов, какая к чертям собачьим одержимости дьявольская отметина. Я родом из другого времени, а не из глубин ада. Но не успел я сделать последний шаг, как тело мертвеца дернулось, грудь увеличилась в размерах, словно он набрал в легкие побольше воздуха, и послышался протяжный вздох. На лице Верона возникла довольная ухмылка. Как говорят в таких случаях, стопроцентное доказательство предъявлено. На меня тут же накинулось двое плечистых мужланов, вывернули мне руки, прижали к земле, и я услышал елейный голос инквизитора. «Ну вот мы и проверили показания сеньора Лукино. А знаете, что самое интересное? У нас нашлись, кто подтвердил факт того, что вы выбирались из заброшенного колодца, незнакомец из Бергамо. Как по мне, так это полностью подтверждает вашу принадлежность к дьявольскому отродью, Монро». Рядом с инквизитором возник пузатый здоровяк в грязном фартуке и с длинной иглой в руке. «Разрешите вам представить, мессер Гура, он носит почетную должность прокалывателя ведьм». Я резко дернулся, но пузатый только осклабился. «Не бойтесь, это люди испытывают боль, а мерзкие перевертыши просто лишаются земной оболочки». Один, что в переводе буквально означает «мастер обмана», был легендарным персонажем сардинского фольклора. Два, дословно, оборотень. Глава 4. Побег. Я натянул цепь, отчего кандалы врезались в запястье. Если до этого я мог передвигаться по темнице, то теперь был лишен этой скромной возможности. Верона сообщил писарю, что на рассвете в дом Висконти прибудет повозка, которая доставит в Святой Орден. А значит, у меня не так много времени, чтобы придумать план побега. Но в первую очередь надо начать с подготовки оружия. Среди соломы я нашел несколько крепких веток, засунул одну в зазор между каменных плит и резко обломил. Две иглы забраковал, а три показались мне достаточно острыми. Если зажать между пальцев, то вполне можно нанести смертельный удар, если угодить, к примеру, в шею. Заодно набрал немного сухой земли. Если охранников будет двое-трое, этого вполне хватит, чтобы ненадолго деморализовать их, а если больше, придется импровизировать. В любом случае, это последний шанс, сплохую и окажусь в застенках инквизиции. А выбраться оттуда можно лишь одним способом, в деревянном ящике. Но меня такой вариант, естественно, не устраивал. В коридоре послышались аккуратные, слегка различимые в тишине шаги. Это не стража и не представитель инквизиции, а явно кто-то другой. Из темноты вынырнул свет тусклого фонаря и невысокая фигура. Я был немного удивлен, что ко мне в гости пожаловала сама Катерина Висконти. Поставив на пол корзину, она протянула мне через решетку лепешку, немного овощей, а затем бутыль молока. На еду я накинулся, словно полоумный. Можно сколько угодно рассуждать о силе духа и тренированном сознании, но кто мы без энергии, которая нас питает? Мне хватило 5 минут, чтобы утолить голод и жажду. Катерина покорно ждала, не спеша начинать разговор. Приглушив свет фонаря, она слегка приспустила капюшон и прошептала: «У нас не так много времени». «Знаю, утром сюда явится Верона со своими головорезами», — ответил я. Катерина покачала головой. «Он и служители ордена уже здесь». «Здесь вот это да! Не ожидал от кардинала такой прыти. К нам прибыли несколько повозок, и человек 30, не меньше. Все монахи в полном вооружении. Я, честно сказать, никогда такого не видела. Вот черт, я высыпал землю обратно на каменные плиты. Он собирается забрать тебя с рассветом, переждав ночь», — объяснила Катерина и, немного подумав, добавила: «Говорит, что в ночное перевозить Монро очень опасно». «Бред собачий», — оскалился я. Катерина заметно улыбнулась. «Я тоже так считаю, и хочу предложить тебе сделку. Жизнь в обмен на...» — начал я. «На одну услугу», — перебила она меня. «Услуга непростая, далеко не простая, но думаю, она тебе по плечу. А если откажусь, тебя обвинят в ереси и сожгут или четвертуют, но скорее всего, второе. У мужчин привилегия перед представительницами слабого пола. Это колдуньи просто сжигают или сажают на позорный стул. И зная это, ты просишь помощи у оборотня? Поинтересовался я. Услышав последнее слово, Катерина вздрогнула, ее ладонь потянулась к лбу, но в последний миг она передумала и не стала креститься. Опустив голову, представительница знатного рода немного помолчала, а потом со всей уверенностью произнесла: «Мое положение настолько ужасно, что я готова просить помощи хоть у самого дьявола, тем более, когда святые заступник уже бессильны». В руках Катерины блеснул ключ. Она протянула руку через решетку и быстро заговорила: «Я сильно рискую, находясь здесь, и, скорее всего, ты мой последний и единственный шанс на спасение. Поэтому я не просто прошу согласиться на мои условия, а умоляю это сделать, стоя перед тобой на коленях». Я медлил лишь минуту. Не потому, что выбирал, а просто просчитывал дальнейшие шаги, а затем протянул Катерине руку. Удивительно, но, даже шагнув на 700 лет назад, я умудрился получить новый контракт. Девушка открыла дверь и помогла мне избавиться от цепей. «Идем, скорее». Мы выбрались через коридор, который, оказывается, имел несколько выходов. Катерина вывела меня к дороге, где нас ждал всадник. Я запрыгнул в седло. Девушка оказалась рядом. Наши взгляды пересеклись. В ее глазах читалась надежда, а мои были наполнены радостью свободы. «Доверенный человек доставит тебя в безопасное место», – прошептала она. «Мы встретимся чуть позже, и тогда ты сможешь сдержать свое обещание». Я не любил бросать слов на ветер, и здесь, в отличие от моего времени, словам давалось особое значение. Немного помедлив, я кивнул в знак благодарности и произнес: «Сделаю все, что в моих силах». Ранний петух возвестил о том, что ночь больше не имеет власти на земле. Тьма отступила, и мир погрузился в предрассветную дымку. Верона вступил на скотный двор в окружении вооруженных стражей святого ордена. На кирасах светились белые кресты на черном фоне. В руке священника имелась темная свеча, особый артефакт, способный проявить и обнаружить силы тьмы. Остановившись возле маленькой деревянной двери, Верона обратился к помощнику, предупредив: «Будьте аккуратны, я думаю, речь идет о демоне среднего порядка». Тот кивнул и, пригнувшись, исчез в пустоте коридора. Через минуту послышались встревоженные крики. Началась суета, замелькали факелы, послышалось тревожное ржание. Верона спешно покинул двор. Остановившись у ворот, он несколько раз перекрестился и начал читать молитву спасения от лукавого. Кардинал понимал, что опоздал, но самое ужасное, что страх его рос с каждой секундой. А что, если он упустил не просто жалкого прихвостня темных сил, а фигуру более важную? Больше часа священник смотрел на извилистую дорогу и мысленно просил Всевышнего дать ему силы для поимки изворотливого беглеца. И Господь услышал его молитвы. Тишина донесла до старца топот запряженной шестерки. Карета остановилась напротив кардинала-инквизитора. Возница зло рыкнул, приструнив раздухарившихся лошадей. С облучка спрыгнул сухопарый мужчина с бельмом на глазу. Он низко поклонился священнослужителю и прошипел змеей: «Мы уже взяли его след. Я в тебе ни секунды не сомневался, Кани один». Помощник низко поклонился и открыл дверцу кареты перед священнослужителем.